Поскольку характер его пения напрямую зависит от температуры воздуха, нужно сосчитать число серий звуковых импульсов, издаваемых насекомым, за 15 секунд и прибавить к нему 15. Полученная сумма будет соответствовать температуре воздуха по шкале Фаренгейта. Стоит ли удивляться, что в Америке стеблевого сверчка прозвали градусником бедняка? Прежде чем удовлетворить жажду, африканскому жуку-стенокаре приходится собирать воду спиной. Живут эти насекомые в одном из самых жарких и засушливых мест планеты, пустыне Намиб на юго-западе Африки. Единственный источник воды здесь – влага, содержащаяся в утреннем тумане. Жуки собирают ее, повернувшись спиной к утреннему бризу и приподняв заднюю часть тела. Влага конденсируется на жестких надкрыльях жуков и по особым желобкам стекает прямо в рот насекомых. Смыкая мощные челюсти, аллигатор развивает силу примерно 900 килограмм сил. Это в 10 раз больше силы, с которой может стиснуть зубы человек. В хоботе слона насчитывается более 40 тысяч мышц. Во всем теле человека их примерно 650. Ни один баран не может сравниться длиной рогов с памирским архаром, обитающим в высоких горах Афганистана. У некоторых взрослых самцов их длина достигает 1,9 метра. В шее жирафа и летучей мыши одинаковое количество позвонков – 7. Из 7 позвонков состоит шейный отдел позвоночника и большинства других млекопитающих. В шее лебедя – 25 позвонков. Лесная лягушка переживает морозную зиму, превращаясь в ледышку. Когда температура воздуха становится отрицательной, примерно 2/3 жидкости, содержащейся в ее теле, замерзает. Все жизненные процессы при этом сильно замедляются, резко падает скорость метаболизма, уменьшается частота дыхания и сердечного ритма. Источником энергии в это время для лягушки служит глюкоза. Если температура тела лягушки не упадет зимой ниже минус 7 градусов по Цельсию, весной она оттает и вернется к жизни. Точно так же переживают суровые зимы и некоторые виды аллигаторов. Когда водоем начинает покрываться льдом, они выставляют наружу кончик морды, чтобы втягивать воздух через ноздри. В морских глубинах живые существа встречаются не так уж часто, а потому шансы столкнуться с жертвой у здешних хищников очень невелики. Вот почему мешкарот при каждом удобном случае наедается до отвала. Огромная пасть и сильно растяжимый желудок позволяют этой глубоководной рыбе заглатывать животных крупнее собственных размеров. Пауки способны вырабатывать паутину 7 различных типов. Так, очень липкую паутину они используют для ловли жертв, а паутинные нити, обладающие повышенной прочностью, в качестве мостиков, помогающих им перебираться с места на место. Большинство видов пауков могут вырабатывать несколько типов паутины, но ни один вид не вырабатывает все 7. Макаки-резусы постоянно таскают с собой пищу в небольших защечных мешках. Проголодавшись, они подкрепляются этим запасами снеди. Акулы, похоже, единственные животные, не знающие, что такое болезнь. Насколько известно, их организм невосприимчив ни к одному из заболеваний, включая рак. Кроме того, эти рыбы обладают еще одним завидным качеством. Утраченные зубы у них замещаются новыми всего через 24 часа. На протяжении жизни акула может сменить несколько тысяч зубов. Но и эти существа не лишены недостатков. Чтобы поглощать кислород, их жабры должны постоянно омываться током воды, а поскольку жаберных крышек у этих рыб нет, они вынуждены постоянно оставаться в движении. Прекращать плавание акулам нельзя и по другой причине. Поскольку плотность их тела выше плотности воды, остановившаяся рыба тотчас начинает идти ко дну. Неудивительно поэтому, что акулы, по сути дела, никогда не спят. Настоящий сон заменяет им короткие периоды отдыха. Жук-носорог способен ползать, таская на спине груз, в 850 раз тяжелее собственного тела. Человек с такими способностями мог бы переносить с места на место 27 легковых автомобилей средних габаритов. Среди насекомых, однако, имеются и непревзойденные легкоатлеты. Длина пенниц составляет всего 6 мм, но с помощью особого катапультирующего устройства, расположенного в задней части тела, эти близкие родичи цикад взмывают в воздух на высоту более 70 сантиметров. Человек с такой прыгучестью смог прыгнуть на высоту 210 метров. Отталкиваясь от поверхности, пенница развивает силу, превосходящую силу тяготения, в 400 раз. Для сравнения, люди во время прыжка отталкиваются от земли